заебало все повсюду. Ну купи, купи, купи, купи, купи, купи, купи, купи, купи. Всюду торгашня, всюду торгаши. Ляжут и плашмя, только ты купи. Двигать порожняк, лишь бы деньги бить перетекли в карманы. Рекламы для баранов, вы тупые, блять, и странные. Продается все от воздуха до кала. Маркетинги шквалом, ведь и тренды запоздало. Всюду навязать им, лишь бы впарить все. Агрессивные продажи, сделай план усек. Ну купи, купи, купи, купи, купи, все купи, продай, продай, купи, купи, купи. Музыку ведь впаривают, промо-акции в харе тут. И чтоб влюбились в Голливуд, велись ложки, влипали. Спрут сиди и потребляй, иду в бумажке залипает. Люто кнопки нажимай, гуд, считай, что крутые тут. Работать среди тех, кто на бите, кто нам и не нравится бред. Общаемся с теми, кто нам без денег, кого ненавидим и сомнений без тени. И тут же без разницы, ведь нас же не останется. Кто там останется, ярый повстанец, закружится в танец. В ширине взглядов ни хрена не надо. Рождает лицемерие, тут вечные обряды. Ну, ваши рэперы, наши мечты стать такими же известными. Зависти и треснув, налепят наши шкуры, мы же знаем на себя они. Ну купи, купи, купи, купи, купи, все купи, продай и продай. Купи, купи, купи, купи, потребляй, потребляй. Купи, купи, купи, покупаешь кайф. Ну купи, купи, купи, купи. Никому никто не нужен, никому ничего не надо. Ничего никто не хочет тут менять услужливо. Как же заебало все повсюду, ну купи, купи.